Нашу передачу завершает слово архимандрита Амвросия Юрасова о вере и церкви. Горы и реки, весь растительный мир, и животных, птиц — это Бог все создал. И эта вся природа, которая окружает нас, она Богом создана для человека. А человек созданный для вечной, блаженной жизни. А многие люди, не думая об этом, решили создать себе рай на земле. И когда стали создавать себе такой рай свинский, то и низко пали, стали себя считать, что вот мы животные. Нас труд создал. Даже не думаем о том, что сколько тысяч лет ишак трудится, осел, он нисколько мне не стал. Каким был, таким остался. Все создал Господь для человека. Человек — это разумное существо, который имеет бессмертную разумную душу, и душа должна выйти из человека чистой, святой. А потом, когда будет всеобщее воскресение, все люди, которые рассыпались в прах земли, по слову Господнему все живут, и души войдут в тела свои, и человек не будет иметь смерти, и будет страшный суд. Кто всецело отдался Господу, жил свято, в обителях рая вместе с плотью будут наслаждаться, а те, которые себе построили на земле коммунизм, царство небесное, якобы, получил царство земное. И многие до сегодняшнего дня строят, живут только вот земным. Где бы большой кусок урвать? Это не имеет значения, каким путем, лишь бы урвать. И думают, что от этого гнилого куска жизнь будет очень хорошая. Но с каждым разом, обирая ближних незаконным путем, человек берет грехи этих людей на себя, и в душе мир и радости никогда не будет. Только одну плоть можно накормить, напоить, но вся жизнь в нашей душе. И такой человек жизни никогда не увидит ни здесь, ни в том мире. Будет наказан, и наказан будет очень строго. Биллионы лет пройдет страдания вместе с плотью. Это только начало страданий, и конца никогда не будет. Так что православные христиане, которые познали Господа Бога, они должны жизнь свою исправить, жить по пути Господнему, который нам указывает в Священном Писании. Многие христиане интересовались, какую же пользу дает церковь. Но знайте, дорогие братья и сестры, что народ до нашей эры верили в Бога, Творца Вселенной, И в то время тоже были люди-язычники, которые верили, что все создала природа, и они обожествляли эту природу, обожествляли солнце, луну, огонь, землю. И вот когда человек опускается на низ, он становится падшим человеком. И вот на протяжении 2000 лет эти же люди как были, так и есть. Как люди, знающие Господа и исполняют Его заповеди, а те, которые не знают Бога и не хотят знать, они противятся Ему, начинают обожествлять природу. Говорят, что не Бог создал все, а создала природа. Но если хоть хотя бы немножко подумать, как сама себя природа могла создать? Где же она до этого была? Природа неодушевленная, разума не имеет. Как она могла сама появиться? Ну, для примера, как я сам мог себя создать? Где я должен взять части тела? И как я мог создать, когда меня не было? Как природа могла сама себя создать, когда ее не было? Ведь все создано разумно и мудро. Но приведу маленький примерчик. Вот корабль идет в Тихом океане. Куда ни посмотришь, конца и края нет. Самолет летит 10 часов, это значит 10 тысяч километров через океан. И вдруг посмотрели бинокль, чудо, увидели землю. Спрашивают капитана, а что такое? Говорят, это необитаемый остров. А давайте заедем туда, посмотрим. Корабль остановился, вышли все на берег. Необитаемый остров. Поднялись повыше. Какое чудо! Стоит огромный особняк со всеми удобствами. Бассейны. Аллеи из пальм сделаны. Зашли в это многоэтажное здание, но там все приготовлено то, что надо для человека. Но ни одного человека нету, потому что это необитаемый остров. И вот разумный человек может ли прийти к той мысли, что никакого здесь архитектора не было, что это здание само по себе появилось, со всеми удобствами. Никаких тут людей не было. Все само по себе. Просто это прошли тысячелетия, и оно все само появилось. Конечно, это может человек только дебильный, и то он этого не сможет сказать. Если это здание не могло само по себе появиться, а могло ли появиться мироздание, в котором мы живем со всеми удобствами. Здесь разлив благоухающий воздух, изобилие плодов, цветов, солнечной водяной ванны. Вся благая для человека создана. И надо опуститься так низко, что это все само по себе появилось. Какую страшную, крепкую надо иметь веру. Верить в такую глупость, в такую мерзость, что все само по себе появилось. Это же небывалая вера, это чудо. Если человек имеет такую веру, надо ему поклон прям сделать в ноги. Вот это вера. Это чудо, а не вера. А то, что создал Господь, даже в мысли не приходит. Летали там и Бога не видали. Это все прекрасно знаете. Спутники летали. Чего они там летали? Они поднялись только всего на 1 сантиметр. И того не поднялись. В космическом пространстве. Со скоростью 300 тысяч километров в секунду от нашей галактики пролететь к соседям надо потратить 1,5 миллиона световых лет. а таких галактик во Вселенных не миллиарды, а биллионы мне числа. И вот летали там, Бога не видали. Какая низость, какая глупость. Один человек обратился к старцу, ученик, и говорит: «Отче, вот я хожу в церковь, но слышу богослужение, проповеди слышу, выхожу из храма и все забыл. Может, мне уже больше не ходить в церковь? Да не занимать место. Пусть лучшие другие люди ходят». А старцы были мудрые, одухотворенные. Он сказал: «Ты видишь корзину? В углу стоит с картошкой». «Вот вижу, отче. Вот высыпи все это». Он высыпал. «А теперь иди на озеро, набери воды. Да принеси мне полную». Он: «Отче, благослови». То есть послушание. Пошел, почерпнул воды. Вся вода вылилась. Он второй раз, третий раз. Не может никак воды набрать. Приходит, говорит: «Отче, я послушание выполнил, но воды я не принес». «Почему?» «Все вылилось». «Но расскажи, дорогой, хотя ты воды не принес, но а корзина изменилась». Он посмотрел: «Ну, вот изменилась. Была грязная, сейчас стала чистая». Он говорит: «Вот так, дорогой, хотя мы в храме стоим, и богослужение слышим, и Слово Божие слышим, а когда выходим, все забываем. Но мы обновляемся, мы очищаемся. Благодать Божия нас очищает. Это невидимо все делается. Так что в храм надо постоянно ходить, насколько это есть возможность. Постоянно надо освящаться». Вот так люди понимают, насколько велико богослужение и какую огромную пользу она дает для человека. Человек внутренне обновляется, очищается. И теперь представьте того человека, который не ходит в церковь. Как этот человек может быть чистым? Он не чист. И вот интересно, всегда дьявол таким людям внушает мысли плохие против Бога, против всех святых, против икон, против церкви, против служителей церкви. Но сказано, что на священнослужителя не принимать клеветы без двух-трех свидетелей и свидетелей неподкупных истинных. Это обычно у сатаны такое наваждение. Он мысли дает человеку, чтобы все чернить. И когда вот нам такие вещи преподносят, а мы обычно так говорим, что, допустим, монастырь очернить, все монашествующие ходят в черных одеждах. Если когда очерняют, то черней этой одежды не могут очернить. И вот когда приходят такие помыслы разного рода, они не от нас, они от врага. Если мы не желаем, противимся этим мыслям, то враг отходит, и нам за это награда, потому что мы не принимаем. А те люди, которые не церковные, они от врага принимают, и открывать свои уста начинается болтовня. И всем подряд говорят: «В церковь надо ходить постоянно. Это школа, которая готовит граждан для неба. Это самое-самое, что не есть, ценное место». Один поселянин приходит к священнику в церковь, говорит: «Отче, мне это интересует, а сколько людей идут в обитель рая и сколько в ад?» Он улыбнулся и сказал: Вот когда я стою на колокольне, звоню, смотрю со всех сторон. Идет народ. Там бабушка одна идет с палочкой, согнувшись. Другая там бабушка идет с внучкой. Или там 2-3 бабушки. Там дедушка где-то идет. Вот так смотришь, к концу службы полный храм набралось. Вот так народ идет в обители рая. А сколько в ад идет? Вот когда служба кончается, и все в одну дверь. Да еще сзади кричат: «Быстрее проходите!» Все в одну дверь. Вот таким путем люди идут в бездну. То есть узкий, тернистый путь, идут людей мало, а широким путем, свободным, идет огромная масса людей, и дорога эта ведет в бездну. И поэтому говорили, что широка дорога без Бога. Атеисты нас учили. Без Бога шире дорога. Понятно, дорога в бездну ведет. Сами несчастные заблудились, омрачились, и за собой всю страну, такую огромную, повели в бездну. Но поскольку каждому Господь дал свободную волю, дал нам разум, мы не должны подчиняться и не жить чужим умом. Я помню, когда еще я был маленький, только в школу пошел. Мать не имела образования, и не было у нас священного писания. Она сказала: «Сынок, вот отцы, деды говорили, придет такое время, когда будут везде вписывать, то в колхоз будет, то там какие-то вот секты всякие, то ли в октябрята, в пионеры, в комсомол. Это тоже секта. И партия — это секта безбожников. Говорит, никуда нельзя вписываться. И креста никогда не снимай». И от самого детства, только начал учиться с первого класса, как уже и в учительской много раз побывал, и у директора школы, и мать вызывали, чтобы снял крест. И много раз пионеры приглашали в комсомол. Часами беседовали по 4 часа. Господь сохранил. Никуда не вписывались и креста не снимали. И Господь хранит до сегодняшнего дня. То есть не надо жить чужим безбожным умом, умом сатанинским. Церковь никогда никому зла не делала. Она только народ наставляет на правильный путь, дает человеку душевный подъем, дает ему свободу, радость, мир, покой еще здесь, на земле. Царствие Божие внутри вас. И те люди, которые всецело дали себя Богу, достигли полноты, чистоты, стали совершенными, они уже знают мысли другого человека, они уже живут в том мире, а плотью еще пока здесь. Они в Боге живут. И Бог им столько много дает радости, такую великую радость, что человек никогда на земле этой радости не получал. И вот те люди, которые без благодати, они сгорают в гневе, в чревоугодии, в гордыне, в обиде, во всех страстях. И все люди, которые не ходят в церковь, святые отцы говорят, этих людей постигают болезни, скорби и всякого рода неприятности. Те люди, которые ходят в церковь, молятся, исполнять заповеди Божьи, они тоже не лишены болезней и скорбей. И у этих людей, знающих Господа, у них в 1000 раз больше скорбей, порой болезней, но это все для большей святости, для большей награды на небе. Вот что самое главное всем надо разуметь. А то многие говорят так, люди, которые еще не знают Бога: что ж ты, милая, ходишь в церковь постоянно, вся в болезнях, в скорбях, тебе и дом топить нечем, и кушать нет ничего. Что ж твой Бог не помогает? Да если бы вся жизнь была только на земле, Господь бы послал этому человеку верующему целые эшелоны. Но цель-то не в этом. Ни в долларах, ни в мусоре, в этом деньгах, ни в хламе, ни в одежде. Вся цель-то внутренняя. Благодать Божия, чтобы была в душе, человек все будет иметь. Он всем доволен будет. Ему лишь бы только где-то местечко найти под кровом и чуть-чудок покушать. Он уже будет доволен и рад этому. Но сколько людей мы сейчас знаем, которые имеют огромное богатство, живут в огромных квартирах, вся благая. Допустим, муж с женой, постоянно скандалы, нет мира, нет любви, вражда идет. И убивают, и кончают жизнь самоубийством. Что ж, милые, не радуйтесь, вся благая есть, что же, не хватает вам в жизни-то? Не хватает у вас только одного, Бога не хватает. Уклонились от Бога, повернулись к Нему спиной и служим открыто сатане. Исполняем только его злую волю и себя готовим для вечных адских мук. Еще раз повторяем, если была бы жизнь только на земле, Бог не приготовил нам небесные обители, Он бы завалил нас золотом, самыми великими драгоценностями. Но это хлам земной не дают нам радости, покоя и свободы. Свободу дает только Дух Святой, когда человек покается во всех грехах и исправится, проводит святую жизнь. Вот в этом вся свобода. И вот нам часто приходится иметь с людьми, которые лишены свободы и находятся в камерах, даже в смертных камерах. И вот когда они покаялись, причастились или покрестились, они в тюрьме почувствовали свободу. Они стали радостными и довольными. Самое главное, что вся жизнь в Боге. Бога нет, тебя ждет только одна смерть. Конец всему тебе. И человек и небесного не увидит, и земного не увидит, и доброе слово не услышит. И вечно ждут гена огненная. Так что, дорогие братья и сестры, знайте, что Господь нас вызвал не для того, чтобы все съесть на земле и выпить всю водку. Не для этого нас Бог создал. Он создал для вечной блаженной жизни. Почему вся страна наша спилась? Да потому, что нет Бога, нет радости. Приходится искусственным путем заливать спиртом. Включите телевизор. Слышим только одну музыку. Шумовую музыку. Когда молодежь на дискотеках, там же благодати нет. Человек вот этим хламом питается. И думает, что вся жизнь в этом. А внутри что? Пустота. В храме Господь дает благодать. Мы слышим песнопение, Слово Божие, и душа питается этим Словом Божьим. И человек уже этот хлам, мусор весь не нужен. Ни наркотики, ни водка, ни шумовая музыка. Так что будем постоянно пребывать в молитве, краткую молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Прям как утром проснулись, и раз 500 надо прочитать. И стараться весь день, везде читать молитву Иисуса. Когда сидим, лежим, стоим, работаем, везде читать и читать и читать. И посмотрите, насколько это ценно. Потому что Господь нас вызвал для вечной блаженной жизни, для вечной радости. И Господь своих детей никогда не оставит. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!